Вы когда-нибудь видели эту вещь раньше? Никогда. Но я не особенно присматривалась к коллекции Даша. Она меня несколько нервировала. Почему? Я провела достаточное время в Африке, чтобы с опаской относиться ко всем этим штукам. Еще неизвестно, что в них заключено. Скажите еще, что в них заключена дьявольская сила, и что эта самая сила шмякнула несчастную по виску. Я не настолько наивна, чтобы верить в дьявольские козни, но и не настолько глупа, чтобы совсем не верить в них. Вы снова выражаетесь туманно, Ан-Софи. Отнюдь нет. Я всего лишь хочу сказать, что эти вещи могут определенным образом воздействовать на человека, диктовать ему свою волю. Мракобесие какое-то. С тем же успехом можно обвинить в убийстве чизбургер. А вдруг он тоже диктует кому-нибудь свою волю? Наверняка, судя по тому, как раздаются вширь адепты чизбургеров. Вы когда-нибудь были в Африке? Как-то не тянуло. Тогда мне бесполезно убеждать вас в чем-то. Бесполезно убеждать меня в том, что убийство произошло без человеческого вмешательства. И когда этот очевидный факт отрицают и подсовывают мне бредни о колдунах и колдовских штучках, я начинаю сомневаться в невиновности любителей колдовства. Вы опять за свое. Снова хотите обвинить меня в убийстве? Еще раз повторю. Даша была моим другом. Вот только не надо кормить меня баснями о женской дружбе. Все они подружки, не разлей вода, ровно до первого мужчины. Бедный вы, бедный. Это вы так иронизируете? Это я так саркастически улыбаюсь. Не больно улыбаться? Рана на щеке не беспокоит? Она доставляет мне гораздо меньше неудобств, чем вы. Ну, конечно. Человек, который пытается докопаться до истины и прищучить преступника, всегда неудобен. Раньше кошки проявляли агрессию? Дались вам эти кошки? Нет, не проявляли. Но, думаю, это не единственный сюрприз, который нам здесь преподнесут. Вы имеете в виду кошек? Не только. Что вы можете сказать о Писаке? О Тео? Да. Если бы он был птицей, кем бы он был? Однако, вы прям отвечаете быстрее. Вымершей птицей Додо. Той, которая не умела летать. И у нее была довольно глупая и бессмысленная физиономия, я видел на картинках. Несчастное создание. Вообще-то, это не моя ассоциация. Это Даша сравнила Тео с Додо. И все вдруг поняли, о ком идет речь. Все считают его глупым. Возможно, все считают его смешным и безобидным. Но Даша имела в виду совсем другое. Додо только внешне похож на птицу. У него нет главного — крыльев. Вот и Тео только внешне похож на писателя, на любовника, но крыльев у него нет. Фигурально выражаясь, да. Ваша покойная подруга была той еще стервой. Я бы расценил ее слова как публичное оскорбление. Это всего лишь игра. Всем было весело. Сомневаюсь. Кое-кому уж точно было не до веселья. Вы ничего не слышали сегодня на рассвете? Каких-то посторонних шумов, криков нет. Сегодня я спала на удивление крепко. На удивление? Часть жизни мы с Зазу проводим в пустыне, в местах далеких от цивилизации. И чуткий сон — одно из условий выживания. Иначе можно проспать опасность и прийти в себя уже на том свете. Здесь не пустыня, и опасности не больше, чем вы полагаете. Покойная Даша с вами бы точно теперь не согласилась. Пожалуй. Русская утверждает, что нашла труп только потому, что рядом с ним находилась девочка. И девочка кричала так, что можно было поднять даже мертвого. Извините за каламбур, значит, вы не слышали никаких криков? Я спала. И не заметили никаких передвижений по холлу в ночное время? Я спала. Ваш муж спал так же крепко? Надеюсь. При таком супружеском единении вы вполне могли бы обойтись одним спальником. Не ваше дело. Конечно. Что же все-таки заставило вас проснуться? Какое-то неясное ощущение тревоги. Я даже глаза толком не раскрыла, когда увидела Исмаэля. Он нес в детскую Лали. Это они вызвали у вас ощущение тревоги? Да. Почему? Потому что они были не такими, как всегда. Обычно они болтают без умолку и смеются, а в этот раз они молчали. И это было нехорошее молчание, и даже несмотря на ваши предчувствия, вы не встали, не поинтересовались у мальчика, что случилось. Я хотела, но пока собиралась с духом, они уже исчезли в детской. И после этого вы продолжили прерванный сон. Нет, конечно. О сне не могло быть и речи, хотя я с трудом из него выбралась. И голова была какой-то тяжелой. Я встала и спустилась вниз на первый этаж. Меня мучила жажда после ночных возлияний. Там, на первом этаже, я увидела этого англичанина, Кристиана. Плюшевого зайца с длинными ушами. Да. И что же делал заяц? Рылся в раковине, которая стоит на импровизированном журнальном столе. Большая раковина. Вы должны были ее видеть. Я помню эту раковину. Там валяется всякая всячина. И, как мне уже сообщили, обычно лежат ключи от Лендровера. Он взял ключи? Этого я не заметила. Но он кое-что положил. В раковину? Нет. Он все время оглядывался на двери, к чему-то прислушивался и выглядел довольно испуганным. А потом сунул руку под пижаму, снял с груди цепочку с медальоном и забросил ее в открытый рот Ошумаре. Что это еще за Ошумаре? Большая каменная кобра. Вы наверняка видели ее. Скульптура змеи. Да. Я не знал, что у кобр есть имена. Это ведь не простая кобра. Это одно из божеств в пантеоне Йоруба. «Вы, я смотрю, разбираетесь в мифологии!» Тлетворное влияние Даша. Хотя я всячески этому сопротивлялась. И вы не окликнули англичанина? Не поинтересовались, чем он там занимается? Вряд ли бы он обрадовался моему окрику. И мне хотелось досмотреть все это действо до конца. Досмотрели? Оно закончилось, толком не начавшись. После того, как Кристиан избавился от медальона, он как-то сразу успокоился. Через минуту мы столкнулись с ним на лестнице. Он решил подняться наверх? Да. И он ничего вам не сказал? Только поздоровался, хотя вид у него был неважный. Он был мокрый, как мышь, и пижама тоже была мокрой. Дурацкая красная рождественская пижама. Теперь-то я понимаю, почему он выглядел так, что краши в гроб кладут. Он уже тогда все знал, но почему-то решил скрыть от меня правду. И ничего дурного вы не заподозрили? Я была всего лишь удивлена его манипуляциями с медальоном. Честно говоря, именно это волновало меня больше всего. И когда Кристиан поднялся наверх, вы ринулись вниз к этой самой змее. Ринулась. Слишком громкое слово. Скажем, я просто подошла и извлекла спрятанное и положила его в карман. У меня даже возник план разыграть Кристиана. Понятно, что позже стало уже не до осуществления плана. Медальон до сих пор лежит у вас в кармане? Это не совсем медальон. В общем, да. Давайте его сюда. Странно. Это кольцо. Всего лишь кольцо на цепочке. Довольно интересное кольцо. С монетой вместо камня. Такие в ювелирных не продаются. Зато цепочка обыкновенная. Судя по размеру, кольцо женское. Интересно, зачем Кристиану понадобилось его прятать? Вам лучше спросить у него самого. Да, конечно. Хотя я не думаю, что это имеет какое-то отношение к убийству. У каждого свои странности. Здесь полно людей со странностями. И тех, кого обуревают тайные пороки. Несчастная жена писателя, например. Вчера утром я встретила ее около дома. Она направлялась в импровизированную прачечную. Небольшая пристройка в саду. Вы должны были ее видеть. Да. И что? На дорожке, после того, как Магда прошла по ней, я кое-что обнаружила. Кое-что выпало из вороха одежды. А что же это было? Самурайский меч? Остроумно, но далеко от истины. Всего лишь упаковка из-под таблеток. И не просто таблеток. Мне кажется, Магда употребляет барбитураты. Кажется, это точно были барбитураты. И достаточно сильные, насколько я знаю. Намного более сильные, чем то невинное снотворное, которое пользует ее муж. Откуда вы знаете? Тео жаловался мне на плохой сон. Местный климат угнетает его. Он часами не может заснуть, так что проблему снотворного мы обсудили тоже. Оказывается, вы разбираетесь не только в пустынях. Я прожила долгую жизнь, дорогой мой, и прожила ее рядом с очень разными людьми, страдающими от безответной любви, от болезненных амбиций, от неоправданных ожиданий и от бессонницы, в частности. Ясно. А вы всегда так внимательны к тому, что валяется на земле? Я натуралист. Я привыкла внимательно всматриваться в окружающий пейзаж. Ничего странного. И что вы сделали с найденной упаковкой? Подняла ее. Там еще осталось несколько таблеток, и мне не хотелось, чтобы ее нашел кто-то из детей. Вы вернули утерянное Магде? Я собиралась это сделать, но, как всегда, на что-то отвлеклась. Потом решила, что отдам ей таблетки после праздника, но после праздника случилось убийство. Да. Убийство перевешивает любую упаковку с таблетками. Если, конечно, между ними нет взаимосвязи. Не думаю. Интенсивный прием барбитуратов направлен на саморазрушение, но никак не на разрушение жизни других. Вы так выгораживаете Магду, как будто это она, ваша близкая подруга, совсем непокойная Даша. Вы не были знакомы раньше? Я понятия не имела о ее существовании. И в наркотических препаратах разбираетесь не хуже, чем в африканской мифологии. Вы меня демонизируете, милый. Я всего лишь скромный натуралист. Да, конечно. Но раз уж разговор зашел об этой самой мифологии, что вы знаете о божестве по имени Мик? Ничего. Такого божества не существует. Возможно, я не точно выразился. Эта дочка хозяйки зовет его Мик. Под именем Мика оно занимало место здесь, на одной из этих полок. Говорю вам, я никогда к ним особенно не присматривалась. Они вас нервировали, я помню. Но дело в том, что Мик исчез. А вместо него появился бенинский леопард, будь он неладен. Что скажете? Опять же, ничего. У меня нет никаких версий относительно этой чудесной метаморфозы. А у вас? Леопарда поставил сюда убийца, что вполне логично, поскольку зверь легко сойдет за часть коллекции. Орудие преступления никто бы здесь искать не стал и не нашел бы, если бы не случай. Ну и умение связать кое-какие звенья в единую цепь. Это реклама ваших профессиональных качеств, констатация факта. Кроме того, русская сказала мне, что вчера здесь стояла совсем другая фигурка. Она так наблюдательна. Она просто отнеслась к увлечению вашей покойной подруги с интересом и без предвзятости. Рада за нее. Вот только до того, как сунуть леопарда в шкаф, убийце необходимо было разжиться еще и ключом от этого шкафа. Ключом? Да. Все полки запираются на ключ. Вы же сами видите замочные скважины. Они, конечно, маленькие, но не настолько, чтобы их не заметить. А что? Эта полка оказалась открытой? Она была открыта. Да. Только это или все остальные? Я не проверял. Ну да бог с ними. А вот ключ от них был только у Даша. Маленький фигурный ключ с головой льва. Даша называла его ключом от всех дверей. С головой льва. Так. Вы его видели, раз уж так подробно описываете, да? Пару дней назад мне пришлось отнимать его у Лали. Она стянула ключ у матери. Не девочка, сущее наказание. И что вы с ним сделали? Вернула той, кому он принадлежал. Даша была опечалена фактом детского воровства и даже накричала на малышку, хотя таких вещей она себе не позволяет в принципе. С чего бы это ей было так срываться? Она очень дорожит своей коллекцией, и здесь наверняка есть ценные экземпляры, например, Мик. «Дался вам этот Мик?» В разговоре с русской покойная упоминала о нем как о чрезвычайно дорогой вещи во всех смыслах. «Это русская вам поведала?» «Да». «Просто удивительно, как много всего и сразу узнал человек, впервые попавший в дом». «На что это вы намекаете?» «Мне кажется странным, что эта девушка проявляет такую осведомленность в вещах, с которыми раньше не соприкасалась, насколько мне известно. А где обычно покойная хранила ключ? Не знаю. Может быть, там, где его никому не придет в голову искать, кроме трехлетнего ребенка. Но дверцы могли открыть отмычкой. Тогда это можно классифицировать как кражу со взломом. Никто из находящихся здесь не похож на взломщика. На убийцу тоже мало кто смахивает. Даша делала этот шкаф по специальному заказу еще в Африке. Проблематично, чтобы кто-то мог вскрыть его шпилькой для волос. Может, вы и правы. Вернемся к сегодняшним скорбным событиям. Что вы сделали после того, как извлекли кольцо? Направилась туда, куда и собиралась, на кухню. Вас мучила жажда, я помню. Никаких других жаждущих не было? Нет. Кроме разве что Яна. Ян что-то застирывал над раковиной в нижней ванной. Вы туда нос сунули. Просто дверь была приоткрыта. На кухне я достала из холодильника джин с тоником и выпила его. Потом мне попалась на глаза книжка Тео, она лежала на стуле с закладкой на 392-й странице. Ого! Кто-то осилил предыдущие 391, скорее всего, Исмаэль. Он большой поклонник чтения. И как называлась книга? «Иллюзия» Хесуса Галиано. Мудрено, не столько мудрено, сколько скучно. Банальные переживания и псевдоэротические фантазии самца, такой себе душевный анонизм. Но посвящение меня позабавило. Моей единственной, вот так оно начиналось. Значит, вы углубились в чтение. Просмотрела по диагонали пару глав. А потом появился сам Тео, совершенно невменяемый. Он-то и сообщил мне горестную весть. Она действительно горестная. Я потеряла близкого человека, и пустота в сердце останется навсегда, как и память о Даша. Ее никто не заменит. И я собираюсь позаботиться о ее детях. Если это так, то сиротам крупно повезет. Скажите мне, Ан-Софи, если бы ваша покойная подруга была оружием, каким бы оружием она была? Отвечайте быстрей. Винтовкой Стейер. С домом происходит что-то странное. Когда это началось, Дарлинг не знает, но точно не со смертью Даша. Даже лишившись хозяйки, дом долгое время сохранял нейтралитет. Он больше не пугал Дарлинг шагами, возникающими ниоткуда и в никуда уходящими. Он пропускал достаточное количество света и не пропускал потоки дождя, льющиеся с неба. Он исправно зажигал лампы, стоило лишь прикоснуться к выключателю. И, повернув кран, можно было надеяться, что из него польется вода. С водой и светом и сейчас все в порядке. Не все в порядке со стихией за окнами. На смену коротким мощным ливнем пришел один-единственный дождь. Теперь он идет, не прекращаясь ни на минуту. Стоит сплошной стеной, заливая ленд-ровер с телом Даша, заливая покрытое куском светлой клеенки тело Амаку. Кто и когда прикрыл его, Дарлинг не знает. Вряд ли это сделал Йен. Вот уже несколько часов Йен не выходит из кабинета. Время от времени там исчезают все по очереди. Тео, Магда, брат-близнец Кристиан, Ан-Софи. Они напоминают Дарлинг, нерадивых студентов во время летней переэкзаменовки. Все, кроме Ан-Софи. Лишь француженка сохраняет спокойствие. Она пробыла в кабинете дольше всех, очевидно, на правах ближайшей подруги Даша. Но вышла оттуда едва ли не с улыбкой. Очевидно, ей удалось нащелкать по носу горе-сыщику. Рана на ее щеке тоже морщилась в улыбке. «Теперь ваша очередь», — сказала Ан-Софи безобразно потеющему, испуганному Тео. «Если существует очередь, то выглядит она вовсе не так, как должна. Главное звено в ней упущено, и это звено — несчастный Шон. До сих пор все проявляют совершенно неуместную деликатность, никому и в голову не пришло разбудить Шона, растолкать его, вылить на него чайник воды. Да он и сам должен был уже давно очнуться. Но Шона все еще нет. Кошек тоже не видно. Еще недавно Дарлинг думала о них едва ли не с нежностью, но после того, что одна из них сотворила со щекой Ан-Софи, даже после этого она не перестает думать о них с нежностью. Не перестает думать. И эти мысли похожи на разбухающие в тарелке с кипятком овсяные хлопья. Они заполняют голову Дарлинг вязкой субстанцией, вытесняя все другие мысли, гораздо более актуальные. Как долго продлится их заточение? Что удастся выудить Йену из бенинского хвоста, из папок, найденных в шкафу, из свидетельских показаний, не факт, что правдивых, Хотя сама Дарлинг и была правдива, откровенна, возможно, даже излишне. Это становится ясно, стоит только взглянуть на Ан-Софи. До того, как Покемон не свил паучью сеть в кабинете, они с Ан-Софи успели подружиться, но теперь Дарлинг постоянно ловит на себе неприязненный взгляд француженки. Скрыться от него удается, лишь спустившись на первый этаж. Это больше похоже на бегство, но еще одного допроса с пристрастием Дарлинг просто не выдержала бы. В конце концов, она все сделала правильно, рассказав то, что знает. И если эти знания выставили Ан-Софи в каком-то дурном свете, то это ее проблемы, а совсем не Дарлинг. Как долго она пробыла наверху? Несколько часов. Два, может быть, три. За это время ничего в облике музейной гостиной не изменилось. Теперь она выглядит даже уютно. Всему виной дождь. Хотя он идет где-то там, за окнами. Ощущение такое, что струи падают прямо с потолка, заштриховывая целые куски пространства и делая их невидимыми для глаз. За пеленой поочередно скрывались столик, зулусская лодка, входная дверь, колонны, скульптуры. Никакой системы в исчезновении, последующем появлении тех или иных деталей нет. Где-то на кухне тихо играет магнитола. Что-то американское, что-то очень старое. Голос певицы незнаком, а песня, наоборот, знакома. Возможно, возможно, возможно. Возможно, все еще образуется. Возможно, все закончится не так печально, как началось. Возможно, ей еще удастся увидеть какой-нибудь другой пейзаж, кроме дождя. Возможно. Возможно, возможно. На кухне следы дождя не так заметны, как в гостиной. Здесь ровным счетом ничего не изменилось с утреннего визита Дарлинг. Разве что прибавилось пустых банок из-под джина, недопитых чашек с кофе, а на столе стоит несколько тарелок с подсушенными бутербродами и блюдце, полное косточек от каких-то фруктов. Неужели кому-то еще лезет кусок в горло после случившегося? «Возможно, возможно, возможно!» Голос за спиной заставил Дарлинг вздрогнуть. «Возможно, всю оставшуюся жизнь вы будете жалеть о том, что не убрались отсюда вовремя. Ваш друг оказался намного прозорливее вас, дорогая моя». Ан-Софи. Ан-Софи, вопреки ожиданиям Дарлинг, вовсе не спешила с выяснениями.